прийти и просто попросить гоблина отстать от Иги. А о чем именно его просить? Что он узнал про нее, я не знаю. Да и не станет он слушать подростка. Наивная идея. Плюс Яга его обычной мелкой проблемой не считает, иначе бы она не потащила меня давать обед и не говорила бы, что ничего не имеет против убийства гоблина. Может, подкуп? Черт, у меня осталось около 20 галлеонов. Сумма не маленькая, но не для того, чтоб сказать гоблину «возьми деньги и отстань от нее навсегда». Что же делать? Расстроился он. Пока он размышлял над положением, в которое попал, Глиб-Глоб наконец прилетел на своей кибитке на площадь. Гарри рассерженно перечитывал абзац в статье «Придир» о том, как развить бесполочковое волшебство. Он-то был уверен, что издание серьезное, ведь на обложке у них было про мозгашмыгов, а оказалось, что газетенка является обычным альманахом бредовых текстов. Возьмите свою волшебную палочку и аккуратно порежьте ее ножом на 120 одинаковых частей, после чего полученную массу смешайте с 1-3 пинтой сливочного пива, добавьте муки и 2 яйца, выпекайте в духовке до готовности и ешьте полученную выпечку каждое полнолуние в течение полугода. Вот кто такой бред сивого мерина пишет. Гарри бросил раздраженный взгляд вниз страницы на подпись автора. Ксенофилиус Лавгуд. Кто этот ненормальный и зачем его выпустили из клиники для душевнобольных? Облака совсем почернели и стал падать мелкий снег. Похоже, несмотря на начало февраля, зима не собиралась сдаваться. Гарри посмотрел на место, где стоял гоблин со своей кибиткой и драконом. За последние 5 часов не произошло ничего интересного. Гарри даже специально перелетел на другую крышу, поближе к гоблину, чтобы было лучше слышно. К его удивлению, к Глиб-Глобу подходило всего несколько человек, но недолго поговорив, они очень быстро от него уходили. Всем им были нужны услуги по перевозке, но получив отказ от гоблина, они сразу направлялись к ведьме в черном платье с красным бантом на голове, которая стояла на углу и также занималась извозом. Та, видно, не сильно торговалась и была готова работать за любую цену. Незаметно наступил вечер, и снег стал валить еще сильнее. Когда совсем стемнело, гоблин дернул за вожжи дракона и взлетел с площади. Гарри же, ухватив метлу, полетел за ним следом. Добравшись до окраины города, гоблин опустился со своей кибиткой возле невзрачного разваливающегося дома, освещенного несколькими покосившимися фонарями. Загнав дракона в сарай рядом, он подозрительно оглянулся по сторонам. Гарри в это время завис в воздухе над домом. К его счастью, на улице было так темно, что гоблин ничего не смог разглядеть в небе. Немного помявшись, Глиб-Глоб замкнул сарай и юркнул в дом. Опустившись на метле на землю, Гарри осмотрел улицу. Хибара напротив дома гоблина выглядела явно нежилой. Остальные избы из-за темноты разглядеть было сложно. Предвкушая часы бесперспективной слежки, Гарри прошел в заброшенное жилище и стал наблюдать за гоблином. В окнах дома Глиб-Глоба зажегся свет. Несколько часов ничего не происходило. Когда свет в окнах дома потух, Гарри решил, что увидел все, что хотел. Запрыгнув на метлу, он вылетел через прореху в потолке хибары и полетел на болото к дому Феодоры. Снежная погода вконец испортила ему обзор, поэтому Гарри старался не отлетать далеко от деревьев. Вокруг себя он запустил парочку огоньков, чтобы посветить пространство. Добравшись до поляны, Гарри зашел в особняк ведьмы, обтрусив с себя снег, прошел в столовую, из которой доносился веселый смех. За обеденным столом возле Бобби сидела улыбающаяся Янна. Какое-то странное дежавю не отпускало Гарри. Он вновь сидел за столом в доме Феодора и ужинал. Рядом с ним Бобби пытался разговаривать с Янной, что, откровенно говоря, не очень хорошо получалось. Та с трудом могла связать 2 слова по-английски и по большей мере общалась с Бобби междометиями, инфинитивами и жестами. На Гарри она поглядывала с опаской и легкой тревогой на лице. Видно, то, что у него была душа, смущало и немного пугало Янну. Во главе стола восседала Феодора и мило беседовала с мистером Мортимером, который сидел рядом. Чуть наклонившись, она похлопывала его по руке и смеялась над его грубоватыми шутками. Мистер Мортимер же выглядел расслабленным, попивая херес и то и дело улыбаясь Феодоре. Гарри чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Рассолька в это время сновала по комнате и услужливо подносила еду. Завидев ее возле себя, Гарри обратился к ней. «Рассолька, ты не могла бы мне на завтра на утро собрать еды какой-нибудь, если можешь?» Немного подумав, он добавил, «в какую-то сумку или рюкзак, если есть». «Конечно, молодой господин», стала кланяться и улыбаться Рассолька. «Все сделаю. Суп положить не смогу, ведь он разольется, но есть и другая пища. Что господин думает по поводу булочек с яблоками? Подходит, кивнул Гарри. И рассолька, ты можешь разбудить меня завтра в 3 утра? Конечно, конечно. Что-то еще? Нет, спасибо. Еще раз поклонившись, эльфийка продолжила убирать пустые тарелки со стола. Гарри посмотрел на подсвечники в центре стола. Это были те же самые, что Лжеянна выставил на свой званый ужин в Хогвартсе. Но дежавю Гарри не отпускало не только из-за этого. На Янне было знакомое платье с вышитыми символами поборников чистоты. Яга ему сказала, что они означают магическое начало, чем бы оно ни было, ничего необычного. Но Гарри хотелось знать подробности. Конечно, то письмо с настоятельным советом, которое прислали поборники, сейчас ему казалось не более чем детской шалостью на фоне тех проблем, в которые он вляпался. Но не стоило забывать, что Волдеморт из поборников набрал своих пожирателей смерти, а значит, они не были обычными задирами или идиотами. «Гарри, ты почти ничего не ел. Может, тебе б дать что-то другое?» Феодора ненадолго отвлеклась от мистера Мортимера. «Нет, благодарю. Скажите, а я могу потом воспользоваться вашей кухней и сварить бодрящее зелье?» «Конечно, все градиенты тебе сможет дать рассолька. Кстати, а вы не знаете точный рецепт зелья?» «Нет, дорогой мой», Феодора покачала головой. «Я не особо сильна в зельеварении или магии, но тебе может помочь Янна». Та из-за слов матери дернулась и покраснела. «Хаэм, не стоит», сказал Гарри, увидев смущение и растерянность на лице Янны. «Я поищу рецепт в вашей библиотеке. Благодарю за ужин». Сказав это, он поднялся из-за стола и вышел из комнаты. «Гарри, дорогуша, там почти нет книг на английском», бросила ему вслед Феодора и обратилась к мистеру Мортимеру. «Ах, Энтони, вот вы знаете». Гарри зашел в библиотеку и закрыл за собой дверь. В комнате не горел свет, но темно не было. Луна, которая освещала заснеженную поляну за окнами, не поскупилась и на освещение комнаты. Достав волшебную палочку, Гарри стал водить ей по спирали. Вырвавшийся сноп фиолетовых искр завис ненадолго в воздухе и исчез. «Да ладно, а есть тут хоть какие-то книги на английском?» Гарри снова поводил волшебной палочкой. Появившиеся фиолетовые искры полетали немного вокруг комнаты и, разделившись на 3 части, подлетели к стеллажам. Гарри заставил стихийной магией слететь книги с полок и подлететь к нему. «Неловкие шалости для детей-волшебников», «Приключения Оливера Твиста», «Идиот», прочитал он вслух. «Урк». Гарри сел в кресло у окна. Взяв в руки «Неловкие шалости», он опустил 2 другие книги на столик рядом. «Как заставить вашего друга говорить, как прокуренный моряк?» «Как превратить игрушку вашего назойливого родственника в мяч-покусайку?» «Как спрятать мамину любимую книгу?» Гарри пробежался глазами по содержанию детской книги. Никаких рецептов зелий, которые помогут ему продержаться сутки другие без сна, там не было. В который раз Гарри корил себя за не самую лучшую память в мире. Зелья никогда не были его приоритетом, и тем более он даже не старался запоминать их рецепты. Да и зачем, когда есть книги под рукой и всегда можно в них заглянуть? Значит, ему придется просить помощи у Янны. Вот только Гарри этого делать совсем не хотелось. И не только потому, что девочка его откровенно побаивалась и вряд ли бы помогла, а еще и потому, что каждый раз, как он смотрел на Янну, он видел перед собой ее оторванную голову без нижней челюсти и собственные руки в крови. «Ну и как, черт побери, я буду следить за гоблином. Я должен быть на ногах без перерыва. Черт!» Гарри незлым тихим словом вспомнил про обед, который дал. Попросить помощи в слежке мистера Мортимера он не сможет. Рассчитывать на Феодору, Ягу или Янну тоже не приходилось. Бобби или ту же рассольку позвать также было нельзя. Да и как поступить с гоблином, он до сих пор не решил. Пока что весь его план заключался в том, чтобы понять, что вообще из себя представляет Глип-Глоп и можно ли на него как-то надавить, чтобы он отцепился от Иги. Дверь в библиотеку скрипнула, и в проеме показалась голова Бобби. «О, вот ты где!» Зашел он в комнату. «Чем занят?» «Да вот, хочу сварить бодрящее зелье, да не помню точных пропорций. Думал, тут рецепт найду», сказал Гарри, закрывая неловкие шалости. «Но ничего не нашел. Ну да ладно. Сварю несколько вариантов зелья и выберу лучший. А Янна или Феодора не могут тебе помочь в этом». Бобби подошел к окну и сел на подоконник. «Я так понял, Феодора не особо способная ведьма, что-то связанное с их родовым даром. А Янну я просить не хочу, да и боится она меня». Гарри запустил несколько шариков с огнем к потолку, чтобы осветить комнату. «А-а, мои глаза, Бобби театрально прикрыл лицо руками. Гарри весело хрюкнул и понизил яркость огня. Бобби убрал руки и хитро улыбнулся. «Ну так что, что тебя эти ведьмы заставили сделать за то, что мы можем жить в их доме?» — спросил Бобби, плохо скрывая нетерпение. «Видно, именно за тем, чтобы задать этот вопрос, он и искал Гарри. Я ведь прав, и они что-то запросили у тебя?» Гарри посмотрел на него и, немного помолчав, ответил. «Ничего такого, надо решить одну маленькую проблемку. Колись давай!» Бобби всплеснул руками. «Не могу, я дал непреложный обет. Если буду трепать всем подряд, то умру», — сгустил краски Гарри. Он решил, что чем меньше о сделке с Ягой знает Бобби, тем крепче тот будет спать. «Ау!» — Бобби мгновенно потух. «Значит, это никакая не маленькая проблемка. Не забивай себе голову», — отмахнулся Гарри. «Ты лучше скажи, как тебе Янна? Интересная девчонка. Кстати, а ты знал, что она учится в Дурмстранге?» Гарри выпрямился в кресле и навострил уши. «Да, именно. Я сразу же подробно ее расспросил об этом. Со школой все в порядке, и тут никто ее не разрушал». Бобби со смаком стал делиться подробностями. Говорит, что учиться там скучно и все такое прочее. И одноклассники ей не очень нравятся. Короче, бла-бла-бла. В общем, она решила ненадолго вернуться домой. Мол, очень странно себя чувствует, не видя больше души. Хм, ну что ж, я рад, что с этой школой тут ничего не случилось. Гарри вновь откинулся в кресле и расслабился. Ага, в общем, я почему зашел. Бобби заерзал на подоконнике. Феодора так добра к нам, да и Янна тоже располагает к себе. В общем, они спросили меня, а я ответил. Ближе к делу, прищурился Гарри. Ты наверняка знаешь, что я не праздную, но они и папа, в общем, меня уболтали. Бобби нахмурился. Короче, я решил, что хочу таки отпраздновать свой день рождения. Неизвестно, что нас ждет завтра, поэтому хотелось бы устроить праздник. Выпалив последнее предложение, Бобби уставился на Гарри. Послезавтра. Подарки не важны, быстро добавил Бобби. Ты ведь сможешь выделить время, или будешь заниматься своей маленькой проблемой. С одной стороны Гарри обрадовался, а с другой, неприятно удивился. В доме Мортимеров было две запретных темы. День рождения Бобби и его мать. Как-то Гарри неосторожно поинтересовался по этому поводу, и результат ему не понравился. Бобби тогда ему сказал, что не следует лезть не в свое дело, и обиделся на него на несколько недель. То, что Феодора и Янна узнали о дате рождения Бобби раньше, чем Гарри, неприятно уязвило последнего. «Хм, это сколько же тебе там должно стукнуть?» 15? – спросил Гарри, с трудом скрывая негодование. «А по росту ты до сих пор так меня и не догнал. Ну и задница же ты!» Бобби ударил кулаком в кресло, в котором сидел Гарри. «А ты, шмакодявка, когда меня догонишь? 2 года разницы, не желаешь их сократить? Не более 5 месяцев осталось до 14. Гарри посчитал на пальцах руки. «Хах, ну, давай скорее нагоняй. Ну так что, выделишь время? Ни за что на свете не пропущу», улыбнулся Гарри и вспомнил слова, которые сказал ему другой Бобби. 15-летие бывает только раз в жизни. Мы просто обязаны его отпраздновать. «Класс», обрадовался Бобби. «А ты не можешь меня взять?» «Нет», сразу отрезал Гарри. «Эй, ты же даже не дослушал. Я и так знаю, что ты хотел сказать. Я больше не буду никуда тебя с собой брать. Извини, но дальнейшие мои приключения будут проходить в одиночестве. Это тебя папа попросил?» «Да», насупился Бобби. «Нет», соврал Гарри. «Интересно, нос у него еще не удлинился. Для дальнейших моих действий нужен кто-то, кто обладал бы магией. И извини, но ты мне в напарники не подходишь. Все-таки ты задница», протянул Бобби. «Ну да ладно, и, Бобби, я хотел бы тебя кое о чем попросить. Ты не мог бы не рассказывать Яге и Янне о том, что с ними произошло в другом мире, раз уж ты так болтлив и словоохотлив с ними. Мне кажется, что такую информацию им лучше не знать». «Ао, ну хорошо», удивился Бобби. «И ты же не растрепал об этом отцу?» «Прости, но уже рассказал», извинился Бобби. «Он вчера вечером устроил мне допрос». «Эх, ну ладно», немного расстроился Гарри. «Тогда попроси его, чтоб он об этом им не говорил. А почему ты не хочешь, чтоб они об этом знали? Пространство для маневра, и лучше собирать информацию, а не разбазаривать ее направо и налево», объяснил Гарри. «Кстати, если ты так хорошо общаешься с Янной, не мог бы ты поинтересоваться, что это за символ у нее на платье и что они означают? Только меня не устроит короткая версия ответа. Узнай все подробности, если сможешь, конечно. А это что-то важное? Пока еще не знаю, тяжело вздохнул Гарри. Но у меня такое ощущение, что если я не разберусь во всей той мешанине, которая вокруг меня происходит, то это однажды грызанет меня за мягкое место. Я с сомнением отношусь к пророчеству Трелани, да и поверить в то, что у магии есть какой-то источник, мне сложно. Но, как бы подсознательно я не хотел от всего этого отгородиться как от чуши, на которую нет времени, Гарри припомнил свой сон. Я хочу знать, что общего между знаком поборников и обычными, как их назвала Яга, ведьмовскими символами магического начала. Гарри серьезно посмотрел на Бобби. Я нутром чую, что источник, о котором нельзя говорить, фонтаны атлантов, знаки поборников чистоты и магического начала как-то связаны. И я хочу знать, зачем Дамблдор затеял всю ту канитель с ложным пророчеством. Поговорить с ним у меня больше не получится, значит, придется заходить с другой стороны. Хорошо, кивнул Бобби. Я постараюсь выведать все, что только можно. Попивая бодрящее зелье по собственному рецепту, Гарри вновь следил за домом гоблина. Прятаться в покосившейся хибаре он более не решался из-за того, что час тому назад ему на голову чуть не упала прогнившая балка. Из-за этого ему приходилось стоять в конце улицы, прислонившись к дереву. Солнце еще не взошло, и в окнах домов нигде не горел свет. На земле лежала тяжелая котомка с едой, которую собрала ему Рассолька, и книгами, которые он забрал из библиотеки. По вчерашнему дню он уже знал, что слежка – невыносимо скучное дело, и на этот раз он приготовил себе ненапряжное занятие. Он собирался читать книжки и практиковаться в, как он про себя ее называл, стихийной трансфигурации. Гарри собирался подарить Бобби несколько подарков, но один из них следовало сделать ему самому. Незаметно так прошло несколько часов. Он уже давно прочитал от корки до корки неловкие шалости и начал читать унылого Оливера Твиста, когда в окнах дома гоблина зажегся свет. Оживившись, Гарри отложил книгу в сторону. Гоблин вышел на порог дома и осмотрелся по сторонам. Покряхтев, он пошел к сараю и, немного повоевав с воротами, зашел внутрь. Растолкав молодого дракона ото сна, он вернулся обратно в дом. В ближайший час не происходило ничего интересного. Ну, кроме того, что дракон в это время недовольно похлопал крыльями, а потом отрыгнул парочку шариков огня, которые врезались в сугроб перед сараем. Когда поднялось солнце, гоблин вышел из дома и, сев в повозку, улетел прочь. Гарри же продолжил прятаться у дерева, скрытый своей полуневидимостью. Выдержав еще примерно час времени, он покинул свое место и пошел к дому гоблина. За ним, не отставая, летела метла. Открыв калитку, Гарри подошел ко входу в дом. На двери висел собачий череп в лавровых листьях. Удивившись такому странному украшению, Гарри направил правую руку, к которой под одеждой была привязана волшебная палочка, на замок Алахомора. Но замок не открылся. Вместо этого пустые глазницы черепа стали светиться красным светом. Нижняя челюсть открылась, и собачья голова стала громко лаять. «Ты-ша-ша-ша-ша!» — в панике зашипел Гарри. Стихийной магией он захлопнул черепу челюсть, но тот продолжал лаять. «Тацы!» Окно в соседнем доме открылось, и оттуда высунулась розовощекая толстая дама. «Тацы! Тацы!» Гарри пригнулся и вжался в дверной проем, а его метла рухнула на пол. Череп, будто услышав соседку гоблина, пристыженно заткнулся. Толстая дама, удостоверившись, что стало тихо, закрыла окно. Гарри на четвереньках пополз по крыльцу и, свалившись вниз на землю, зашел в пространство между домом и сараем. Метла, передвигаясь словно змея, проследовала за ним. «Чертов гоблин! И кому бы ты потребовался в своем потрепанном доме на отшибе?» — недовольно пробурчал Гарри. Пройдя чуть дальше, он наткнулся на занавешенное окно. Гарри уже хотел было открыть створки и залезть внутрь, но вовремя остановился. Он отпустил контроль над зрением, и мир для него окрасился в фиолетовый цвет. «Похоже, кто-то очень не хочет, чтоб к нему вломились в дом», — подумал Гарри. Оконный проем был затянут тонкой фиолетовой пленкой, точно такой же, какую он видел на входе в запретную секцию библиотеки Хогвартса. На стеклах были нарисованы перечеркнутые круги, которых не было видно обычным зрением. Бросив затею вломиться через окно, Гарри прошел дальше и зашел сзади дома. Дверь черного хода тоже была украшена собачьим черепом в лавровых листьях. Хмыкнув, Гарри обошел дальше дом по кругу и снова вышел к главному входу. Остальные два окна, так же, как и первые, были затянуты фиолетовой пленкой. Вернувшись в проход между сараем и домом, Гарри запрыгнул на метлу и взлетел вверх. Увидев трубу дымохода, он подлетел к ней. «Да, если только я уменьшусь в несколько раз», — подумал он. При всем своем желании через дымоход протиснуться у него бы не получилось. Гарри опустился на метле на землю. Ломиться через двери и окна было немного опасно, но и поступить точно так же, как в библиотеке, он побаивался, ведь ему нужно было проделать не маленькое отверстие для волшебной палочки, а пробить стену, чтобы он сам смог протиснуться внутрь дома, заткнуть собачьи головы, взломать двери и наткнуться на фиолетовую пленку в проеме, такая себе идея. А что, если собачьи головы не только охраняют вход, но еще и нажалуются гоблину потом, что кто-то вломился внутрь, подумал Гарри. Символы на стеклах тоже его настораживали. Ладно, сдался Гарри, была не была. Выбрав вкладки стены 4 кирпича, он сосредоточился. Медленно, но верно под его усилиями кирпичи стали рассыпаться, открывая проем во внутренние комнаты. Как только Гарри расслабился, на месте камней тут же образовалась фиолетовая пленка. Ну это просто нечестно. Расстроившись, он решил поближе рассмотреть пленку. В отличие от той, что была в библиотеке, это явно не была цельной. Присмотревшись, Гарри заметил, что она состоит из тонких параллельных волокон. Указательным пальцем он провел в нескольких миллиметрах над пленкой. Почему-то мне кажется, что если я попытаюсь через нее прорваться, то об этом не только сразу станет известно гоблину, но еще и я сам загорюсь. Откуда я это знаю? Гарри придвинулся еще ближе и снова провел пальцем над пленкой. Недалеко от его кожи то появлялись, то пропадали маленькие языки пламени. Продолжив водить пальцем туда-сюда, он заметил еще одну странность. Волокна стали двигаться в такт его движением. Гарри начал делать более размашистые и частые движения. Волокна, передвигаясь волнами, старались поспеть за движением его руки. Наконец, в какой-то момент он довел ладонь резко до упора, и в фиолетовой пленке появилась прореха. «Вау!» – поразился Гарри, опуская руку. Волокна медленно вернулись в исходную позицию, снова закрыв проем пленкой. Не особо долго думая, Гарри скинул с себя пальто. Кирпичи в это время стали одни за другими рассыпаться, расширяя проем. Гарри начал водить рукой туда-обратно, словно играл на арфе. С каждым его движением фиолетовые волокна все сильнее сбивались в кучу. Подгадав удачный момент, Гарри быстро прошмыгнул через открывшийся проем в пленке. Волокна еще какое-то время двигались волнообразно туда-сюда, пока не заняли свое исходное положение и не перекрыли проход. Став посреди комнаты, Гарри поморгал глазами и вернулся к своему обычному зрению. Окружающая обстановка, как оказалось, гостиной так и кричала, что тут жили бедно, но аккуратно. Ничего лишнего, только самые необходимые предметы. Одно маленькое кресло, кофейный столик, несколько небольших шкафов, неприглядный камин. Никаких картин или других настенных украшений не было. В комнате было два дверных проема. За первым из них были видны входная дверь в дом и небольшой коридор. За вторым пряталась кухня. Кинув взгляд в занавешенное окно, Гарри прошел через первый проем. В конце узкого коридора была дверь, как он догадался, заднего хода, и еще один дверной проем, за которым находилась спальня гоблина. «Тогда начнем отсюда», — подумал Гарри, заходя в спальню. Маленькая кроватка, прикроватная тумбочка, кружевные занавески на окнах. Похоже, гоблин жил ну очень бедно и аскетично. Диссендиум, Гарри провел рукой и наложил заклинание, которое должно было открывать скрытые секреты. Ничего не произошло. Интересно, это заклинание вообще работает? Или его случайно в книге записали? Проворчал Гарри, открывая дверцу тумбочки. Основательно покопавшись внутри, его заинтересовали только рецепты на микстуры от кашля для дракона и несколько пустых конвертов красного цвета. Аккуратно вернув все на место, Гарри отпустил контроль над своим зрением. Мир снова стал фиолетовым. Оглядевшись по сторонам, ничего подозрительного он не заметил. Только перечеркнутые круги на окнах были тем, чего никто не мог увидеть. Видно, гоблин решил, что основной защиты недостаточно и следует еще как-то укрепить из стекла. Закрыв тумбочку, Гарри вышел в коридор. «Пф, как я и думал», — хмыкнул он. Дверные проемы основного и черного входа также были перекрыты фиолетовой пленкой. Диссендиум. В коридоре пусто. Вернувшись в гостиную, Гарри заметил то, что раньше было скрыто от его глаз. «Глип-глоп, серьезно, кому ты нужен и что с тебя брать?» — поразился Гарри. «Портал камина, как окна и двери, тоже был затянут фиолетовой защитной пленкой. Туда бы все равно никто не смог пролезть. «Что у тебя тут такого ценного, Диссиндиум?» И вновь заклинание не показало ему никаких секретов, поэтому Гарри продолжил свой обыск. Дверцы шкафчиков открылись, а кресло перевернулось, обнажая свой низ. Посуда, одежда и хлам. Голова у Гарри уже изрядно болела от наблюдаемых потоков энергии, поэтому он закрыл глаза и сосредоточился. Почесав лоб, он расслабился. Когда Гарри открыл глаза, мир снова стал обычным, без раздражающего фиолетового свечения вокруг. Чертовы дементоры. Опустившись на колени перед шкафом, он стал рыться в хламе гоблина. Когда Гарри закончил заглядывать в каждую щель комнаты и перетряхивать каждое сложенное полотенце из шкафов, он перешел на маленькую кухню. Диссиндиум. Махнул он рукой. Бесполезное заклинание. Кухня была микроскопической, и Гарри чувствовал себя в ней словно Гулливер. Он был уверен, что даже по меркам гоблина тут преступно мало места. Гарри заставил стихийной магией открыться все шкафчики. Ожидаемо, внутри оказались запасы круп и овощей, несколько бронзовых казанов и десяток ложек и ножей. Без зазрения совести он проверил каждую баночку и мешочек, но ничего заслуживающего внимания так и не обнаружил. Отпустив контроль над зрением, он снова погрузился в океан фиолетового света вокруг, и тут его ожидала удача. Под одним из шкафчиков виднелась неоднородная полоска фиолетового света. Гарри опустился на корточки. Отодвинув шкафчик, он обнаружил под ним очертания металлического люка с ручкой. «Значит, ты таки что-то важное прячешь тут», — обрадовался Гарри своей находке. Схватившись за ручку, он сосредоточился на окружении и на ощущениях. Люк стал покрываться светлыми пятнами. «Ну, давай», — Гарри почувствовал холодный металл в своей руке. Люк мигнул и материализовался. «Да», — ликующе воскликнул Гарри, откидывая люк и открывая проход вниз. Спустившись по деревянной лестнице, он оказался в громадном темном погребе. Дверца люка сама закрылась за ним, неприятно проскрипев. Гарри запустил несколько шариков огня под потолок. Хаем. По бокам комнаты стояли деревянные столы, на которых валялись молотки, кусачки, гвозди и остальные важные в хозяйстве инструменты. Земляной пол местами был усыпан луковой шелухой. В конце комнаты стоял плохо сбитый табурет, на котором сверху примостился толстопузый сейф с полуоткрытой дверцей. Стоя на месте, Гарри подробно осмотрел все предметы издалека. Вроде ничего необычного, подумал он и ненадолго закрыл глаза, чтобы избавиться от фиолетового свечения. Гарри медленно подошел к сейфу. Земля вперемешку с мелкими камнями скрипела у него под ногами. Огни подлетели поближе. Хаем. Какая необычная схема замка. Гарри присел на корточки и стал рассматривать полуоткрытую дверцу сейфа, на которой была небольшая ручка и углубление, по форме напоминающее ладонь ребенка или гоблина. Так что же ты такого важного тут прячешь? Дверца, повинуясь Гарри, открылась, показывая содержимое сейфа. Внутри лежали слитки золота, несколько кубков, украшенных рубинами, и небольшой завязанный холщовый мешочек. А извоз-то, невероятно прибыльное дело, присвистнул Гарри. Встав на ноги, он вновь огляделся по сторонам. Он просто кожей чувствовал, что погреб не так прост, как пытается казаться. Глиб-глоб защитил окна и двери своего дома, спрятал дверцу люка, но почему-то решил не закрывать сейф. Кто еще чувствует тут ловушку? Гарри обратился к пустому погребу. Ему было плевать на золото, и можно было бы прямо сейчас уйти, если бы не одно «но». В мешочке, который лежал в сейфе, могло находиться что-то важное. По очертаниям ему казалось, что там внутри монеты, но проверить не помешало бы. Но, конечно, как только я открою мешочек, со мной что-нибудь случится. Гарри вернулся к деревянной лестнице. Поднявшись наверх, он толкнул рукой то место, где должен был быть люк, но наткнулся ладонью только на камень. Настроившись зрением на потоки энергии, он ничего не увидел. Фантомное изображение люка пропало. «Значит, придется пробивать камень, чтобы отсюда выбраться», — решил Гарри. Спустившись вниз, он вернулся к сейфу и стал подробно рассматривать его со всех сторон. «Диссиндиум», — Гарри махнул рукой. «Погреб не сдавался. Я более чем уверен, что если полезу туда, то этот чертов сейф отгрызет мне руку по самый локоть». Гарри, поморгав, избавился от фиолетового света вокруг. Покопавшись в памяти, он начал последовательно накладывать волшебной палочкой все заклинания, которые только знал по прорицаниям. Хаем, сейф реальной обманкой не является. На предметы внутри никакие заклинания не наложены, размышлял он. Хотя на сам сейф какое-то небольшое заклинание гоблин таки наложил. Не могу распознать, Что это такое? Слишком малы чары, да и свечение у него не сильно отличается от других предметов. Тогда, получается, мне нельзя касаться сейфа, но его содержимое не опасно. Гарри вновь присел на корточки. Сейф всем своим видом зазывал покопаться в нем, но именно это больше всего и настораживало. Подумав с минуту, Гарри решил рискнуть. Пройти так далеко и не проверить несчастный мешочек было бы глупо. «Ну, поехали!» Поднявшись на ноги, он заставил мешочек вылететь из сейфа и раскрыться. Всего лишь галлеоны, 100 или 150, но не более. Как только у него в голове пронеслись эти мысли, мешочек стал таять, словно мороженое в жаркий день, и каплями падать на землю. Сейф исчез, а весь погреб превратился в громадный подземный туннель, освещенный факелами по бокам. Где-то сзади раздались лязг металла и шум падающей вниз земли. Гарри обернулся назад, но там ничего не было. «Ты подохнешь тут, воришка!» Со всех сторон раздался радостный голос Глиб-Глоба. «Вздумал обокрасть гоблина. Сейчас один из моих драконов тебя проучит». Где-то далеко впереди послышался громкий топот. Гарри понял, что стоит немедленно бежать, но от ужаса оцепенел. Громадный красный дракон в металлическом ошейнике бежал в его сторону. Раскрыв пасть, он выплюнул в сторону Гарри огненный шар. «О, нет-нет-нет!» Гарри выставил вперед себя руки. Он хотел было перехватить огонь, но понял, что воздействовать на него не может. От страха контроль над зрением ослаб, и мир вновь стал сиять фиолетовым цветом. Развернувшись назад, Гарри поднял ногу, чтоб побежать прочь от дракона, но застыл, не решаясь ступить и шагу вперед. Обычным зрением вокруг себя он видел все тот же туннель, освещенный факелами, но согласно фиолетовому свету, исходящему от предметов, он все еще находился в погребе у гоблина. Правда, кое-что все-таки изменилось. На полу появилась громадная яма с металлическими пиками внизу, которая светилась фиолетовым светом, словно новогодняя елка. «Иллюзия», — догадался Гарри. «Ха-ха-ха, смерть воришкам», — веселился гоблин. Обернувшись назад, Гарри обнаружил перед собой дракона, который усиленно плевался в него огнем. Значит, был расчет на то, что вор запаникует и побежит прочь от дракона, провалившись в волчью яму, подумал Гарри. Не знал, что гоблины владеют такой магией. Хм, даже обычным магам, чтоб создать какую-то маленькую обманку, нужны специализированные заклинания или зелья, а тут целая комната. Развернувшись к глубокой яме, Гарри опустился на колени. По ее краям виднелись металлические створки где-то в 5 дюймах под землей. Вот поэтому я и не видел ничего странного в погребе. Земля от меня скрывала, что там что-то есть. Фиолетовый свет от нее все перекрывает. Гарри поднялся на ноги. Гоблин еще какое-то время посмеялся, а потом иллюзия полностью исчезла. Металлические створки ямы закрылись, а сверху на нее наплыла земля. Гарри заставил мешочек с галлеонами, который валялся на полу, подняться вверх и залететь обратно в сейф. Вернув дверцу в исходное положение, он пошел обратно к деревянной лестнице. К его удивлению, входной люк опять был виден. Видно, защитный механизм погреба как-то обнулился или сбросился. Поднявшись обратно на кухню, Гарри замел за собой следы пребывания в доме гоблина с помощью репаро и улетел прочь. Гарри опять был на площади и следил за Глиб-Глобом с крыши дома. После того, как он утром побывал у него в погребе, он не мог перестать удивляться, откуда у гоблина такие богатства. За 2 дня, что он наблюдал за гоблином, тот ни единого раза никуда не отлетал по работе. Если кто-то с ним пытался заговорить не на английском, то он презрительно фыркал и отворачивался. И это было в высшей степени странно. Они находились в Румынии, где англоязычных путешественников днем с огнем не сыщешь. Так почему же гоблин отказывался от работы, и если он так наплевательски относился к потенциальным клиентам, то откуда у него в подвале взялись слитки золота? Мне вообще непонятно, на черта работать, если у тебя в сейфе столько добра лежит? Гарри отложил в сторону идиота. Оливера Твиста он забросил еще утром. Более скучной книги Гарри в своей жизни не читал, а вот тяжелая русская проза в английском переводе шла неплохо. Хотя, все фамилии и имена героев для него были одинаково плохо произносимы и практически незапоминаемы. Имя главного героя он вообще нормально так и не смог прочитать. Князь то ли Мыскин, то ли Мысюкин, после 40-й страницы для Гарри превратился в незатейливого князя Мыспысь. Отпив из бутылочки бодрящего зелья, он уставился на площадь, на которой бушевал сильный снегопад. Погода за последние несколько часов испортилась так сильно, что на улице почти не осталось людей. Гоблин плотнее укутался своим шарфом и, как и многие часы до этого, продолжил пялиться в одну точку, лишь иногда реагируя на людей, которые к нему подходили. Под вечер Глип-глоп стал уже не таким спокойным. Он то и дело вставал со своей кибитки и ходил вокруг дракона, иногда поглядывая по сторонам. Несколько раз он даже ненадолго забегал в магазин, торгующий сладостями. У Гарри создавалось впечатление, что гоблин кого-то ждет. И, наконец, когда на площади зажглись фонари, его подозрения оправдались. К кибитке подошел грузный мужчина в меховой шубе до пола. «Глип-глоп, не получится ли у тебя завтра доставить товар в одну точку?» На чистом английском громко поинтересовался мужчина. Он добродушно улыбался и кивал мимо проходящим людям. «Конечно, конечно», засуетившись, гоблин спрыгнул с кибитки. «Пойдем тогда, ты посмотришь, какой объем мне надо доставить, и скажешь, сможешь ли мне все это организовать». «Все непременно», подобострастно сказал гоблин и, быстро перебирая коротенькими ножками, побежал за мужчиной, который повел его в темный переулок на дальней стороне площади. Гарри запрыгнул на метлу и перелетел за ними. Скрытый своей полупрозрачностью и вечерними сумерками, он опустился на двухэтажный дом, как раз над гоблином и мужчиной. К его удивлению, эта парочка не стала идти слишком далеко. Завернув за угол, они стали так, чтоб их не было видно со стороны площади. Гарри, стараясь за ними не отставать, перепрыгнул с одной крыши на другую и спрятался за дымовой трубой. «Принесли?» – спросил гоблин. «Вот», – мужчина покопался в карманах и недовольно бросил Глип-глобу в лицо мешочек. По раздавшемуся звону Гарри догадался, что там были монеты. «Надеюсь, тебя однажды проклянут в глухом переулке и ты подохнешь». «Ао, не надейтесь», – прозубоскалил гоблин, раскрыв мешочек и став пересчитывать монеты. «Это последний раз. Я завтра же уезжаю отсюда». «Нет», – прошипел гоблин, оторвав свое лицо от содержимого мешочка. «Так не пойдет. Вы будете платить мне раз в месяц, а иначе в министерство прилетит сова с вапиллером и тамошние авроры вас даже на краю земли найдут. Я специально для вас купил парочку красных конвертов. И если не хотите, чтобы они всем бюрократам Лондона прокричали, чем вы тут занимаетесь, то лучше заткнуться и продолжать давать мне деньги. Тварь!» – процедил сквозь зубы мужчина. «Да я прикончу тебя прямо сейчас, чтобы ты больше никогда не наживался на чужом горе». Мужчина достал из кармана волшебную палочку. «Если я помру, то человек, который держит сову с конвертом, узнает про это и перестанет ее кормить», — улыбнулся гоблин. «И знаете, что тогда произойдет? Сова полетит в министерство». Рыкнув от злости, мужчина развернулся и швырнул в стену одного из домов взрывное заклятие. Не попрощавшись, он пошел дальше вниз по улице. «Не волнуйтесь, когда потеплеет, я от вас отстану», — крикнул гоблин и, развернувшись, посеменил обратно на площадь. «Вот оно, наконец-то хоть что-то интересное нарыл», — подумал Гарри, спешно перебегая между крышами вслед за мужчиной. «Легилиминс», — наставил он на того свою волшебную палочку. «За что ты платишь гоблину?» — подумал Гарри. Гарри стоял на кухне перед окном, прикрытым плотными занавесками. «Долли, любовь моя, я сегодня вновь вынужден идти на работу», — сказал Гарри голосом мужчины в шубе. «Проследи, прошу тебя, чтобы наша крошка Джейн никуда не выходила. Да и тебе стоит поберечь свои силы и остаться дома». Гарри повернулся назад. За столом сидели женщина и девочка-подросток. Обе они выглядели очень нездорово. Безжизненная серая кожа, впалые щеки, остекленевший взгляд. Девочка-подросток выглядела даже хуже, чем женщина. Часть волос с головы у нее опали, оголяя кожу черепа. На лбу была громадная рана. Летающая по кухне муха села женщине на лицо. Та этого даже не заметила, продолжая смотреть мертвым взглядом куда-то вперед. «До вечера, дорогая», — подойдя к женщине, Гарри отогнал от нее муху и придвинулся к ее щеке, чтоб поцеловать. Сдерживая рвотные позывы, Гарри вынырнул из воспоминаний мужчины. Отступив немного назад, он подскользнулся на черепице и, потеряв равновесие, сорвался с крыши вниз. «Ау!» Гарри даже не успел толком испугаться, как упал в сугроб, со всей силы ударившись коленом о каменную дорогу. «Что?» Мужчина в шубе развернулся назад. Запаниковав, Гарри наслал такой сильный ветер, какой только мог. «А-а!» — закричал мужчина и кубарем покатился прочь по улице. Пошатываясь, Гарри поднялся на ноги. «Акция метла!» — махнул он рукой. Пересиливая боль в ноге, Гарри залез на метлу и взлетел вверх. Он как раз застал момент, когда гоблин улетал на своей кибитке. Не раздумывая, Гарри полетел за ним следом. Через 10 минут они были уже у дома гоблина. Оставив дракона и кибитку в сарае, Глип-глоп в припрыжку зашел к себе домой. Гарри занял свое обычное место у дерева и стал ждать, произойдет ли что-то необычное. Гарри пролистывал комикс «Маска», который купил для Бобби, и попивал бодрящее зелье. Один из трех подарков он уже достал, осталось еще два. Комиксы он купил у усача с газетами. Тот был крайне недоволен, что Гарри расплачивался галлеонами, поэтому заломил за выпуски «Маски» конские цены. Стуча ногой об деревянный ящик, на котором сидел, Гарри аккуратно спрятал комикс в пальто. Шел третий день его наблюдения за гоблином и уже пятый день, как Гарри полноценно не спал. Бодрящее зелье еще держало его на ногах, но он чувствовал, что дальше так не выдержит. После вчерашней вылазки в дом Глип-глоба и происшествия с мужчиной в шубе, гоблин только два раза соглашался кого-то отвезти на своей летающей тарантеке. А сейчас он просто сидит и рассматривает через монокль свою чертову карту. Гарри нервно поглядывал то на часы, то на гоблина внизу, то на бутылочку, которая стремительно пустела. Он обещал, что придет сегодня вечером на день рождения Бобби, но этого не случится, пока он не решит, как поступить с гоблином. Нервы у Гарри уже сдавали, и дальше тянуть было нельзя. Еще хоть один день в таком режиме, и он просто свалится замертво. А ведь в запасе у него осталось всего 4 дня, плюс диадема тоже его дожидалась. Узнать, что он такого выведал про Ягу, у меня не получилось. Но я знаю, что он занимается шантажом какого-то мужика, который превратил своих мертвых жену и дочь в инферналов. Возможно, с Ягой гоблин собирался провернуть то же самое. Гарри сделал еще один глоток из бутылочки. Получается, избирательно стереть ему память я не смогу. Но даже если я решусь на глубокий обливейт, меня может ожидать сюрприз. В случае чего он для Еги мог заготовить что-то вроде совы с конвертом, как сделал для мужчины в шубе. И он тогда не блефовал. Я видел это по его облаку разума. Чертов обед. Узнать, не шантажирует ли он Егу и что для этого он предпринял, я тоже не смогу. Зараза. Подкупить его у меня денег не хватит. Через несколько часов сидения безумный разум Гарри даже подкинул ему идею, что стоило бы обчистить погреб гоблина и пригрозить, что он отдаст ему сокровища, только если тот уберется отсюда навсегда. Но это могло не гарантировать того, что Глип-глоп не вернется через какое-то время. А значит, размышлял Гарри, вместо того, чтобы обчищать сейфы, следует запугать гоблина так, чтобы он сам ушел отсюда и даже подумать не смел показаться тут. Решившись, Гарри поднялся с ящика. Собрав свои вещи, он запрыгнул на метлу и взлетел вверх. Гарри собирался показать спектакль одного актера для одного зрителя, а для этого следовало хорошенько подготовиться. Глава 35. Маленький мальчик и говорящий камень. Глип-глоп, яростно хлеща дракона вожжами, летел к себе домой. Кибитка, как обычно, тряслась под ним так, будто он был не в воздухе, а пытался проехать по старой сельской дороге. Дракон, пофыркивая, недовольно выплюнул впереди себя огненный шар. «А ну, немедленно прекрати!» – рассердился гоблин. «Не хватало еще, чтоб ты опять что-то спалил!» Кибитка прилетела на невзрачную припорошенную снегом улицу. Опустившись у дома на окраине, гоблин спрыгнул с повозки. «Завтра отпущу тебя в лес поесть», – сказал он дракону, заводя его и кибитку в сарай. «И можешь не смотреть на меня так, жрешь как не в себя». Дракон, печально фыркнув, разлегся на полу и прикрыл глаза. Гоблин, потирая руки, вышел из сарая. Пройдя к дому, он внимательно посмотрел на собачий череп в листьях. «Незваные гости не пытались зайти в дом?» – спросил гоблин. Собачий череп никак не отреагировал на вопрос. Удовлетворившись ответом, Глип-глоп открыл дверь и зашел внутрь. Ему в нос сразу же ударил запах жженой листвы, что немедленно его насторожило. «А я тебя уже заждался», — раздался тяжелый хриплый мужской голос. «Не стой на пороге. Проходи». Гоблина словно кто-то схватил за шкирку и, протащив из коридора, с силой закинул в кресло. Входная дверь за ним закрылась с громким хлопком. Возле камина стояло странное человекоподобное создание. Все тело существа было покрыто прелыми листьями и пожухлой травой, а лицо словно состояло из еловых веток и длинных обрывков ткани. «Ты еще что за нахрен?» – возмущенно выкрикнул гоблин, пытаясь не показывать, что он боится своего нежданного гостя. Занавески на окнах плотно закрылись, и комната погрузилась в полумрак. В камине вспыхнуло пламя, а под потолком заплясали мелкие шарики, состоящие словно из языков пламени. Появившиеся красные блики на предметах в комнате только подчеркнули зловещий вид листивого создания. «А ты разве не знаешь?» «Странно, лоскуты ткани на лице гостя ожили и стали извиваться в разные стороны. А мне вот все о тебе известно, Глиб-глоб. Возвращайся, кобыле, в трещину или туда, откуда ты там вылез. Ты, прелая куча лесного навоза», — злобно процедил гоблин. «Я тебя знать не знаю и не приглашал сюда. Хотя в доме не было сквозняка, листья, покрывавшие существо, стали развиваться так, словно в комнате поднялся сильный ветер. Проваливай». Гоблин попытался было встать из кресла, но неведомая сила быстро вернула его на место. «Нет-нет-нет», — погрозил пальцем листьевый. «Никто отсюда не уйдет, пока мы не поговорим. Знаешь, Глиб-глоб, нужно решить одну маленькую проблемку. Мой наниматель хочет, чтобы ты перестал ему надоедать». «Ао, так бы сразу и сказал», — гоблин довольно заерзал в кресле. «Кто он? Это не имеет значения для нашего разговора». Листьевый провел рукой над своим лицом и что-то быстро прошептал. «Я хочу, чтобы ты перестал надоедать, иначе последствия тебе не понравятся». «Ты угрожаешь мне смертью», — ухмыльнулся гоблин. Листьевый подошел к креслу и наклонился к Глиб-глобу. «Да, мой наниматель желает, чтоб я вырвал тебе сердце», — прохрипел он. «Но я не люблю марать руки, поэтому я даю тебе шанс. Покинь Румынию навсегда, перестань надоедать важным людям, и я не причиню тебе вреда. Слушай сюда, охапка листьев, твой наниматель должен знать, что смертью меня не запугать. Убьешь меня, и все узнают его гнилую натуру», — захихикал Глиб-глоб. «Похоже, ты не понял. Мое предложение не обсуждается». Ткани ветви на лице листьевого изогнулись в сторону гоблина и угрожающе затрепетали, как змея перед укусом. «Срать я хотел на тебя и на твоих нанимателей», — Глиб-глоб плюнул в лицо листьевого и, замахнувшись маленьким кинжалом, попытался ударить того в шею. Листьевый даже не сдвинулся с места. Кинжал вылетел из руки гоблина и отлетел в угол комнаты. «Нет-нет-нет, так не пойдет, гоблин», — завибрировал листьевый. «Проваливай», — заверещал Глиб-глоб. «Ни о чем я договариваться не буду с тобой. Будешь», — проскрежетал листьевый. «Но поскольку ты такой несговорчивый, то теперь я так просто не отпущу тебя из Румынии. Тебе придется отдать мне своего дракона». Листья по всему его телу ощетинились. «А 30 фунтов свиного навоза в нагрузку не желаешь?» — холодно поинтересовался гоблин. «Что ж, если ты не хочешь принимать мое щедрое предложение», — листьевый медленно отступил обратно к камину и прислонился к кирпичной кладке, — «то теперь я потребую еще что-то от тебя. Что же такого ценного у тебя осталось? Может, мне стоит затребовать все вещи, которые находятся в этом доме? От полотенец и посуды мне проку будет мало, но почему бы их не забрать?» Гоблин на это лишь хмыкнул. «Нет, это не представляет для тебя ценности», — поинтересовался листьевый. «Тогда, может, забрать твою повозку, или, может быть, монокль, что ты носишь при себе. А может, мне стоит забрать карту, которая лежит у тебя в кармане. Да требуй хоть философский камень, никаких обменов не будет». Листьевый на некоторое время замолчал. Покрутив немного головой в разные стороны, он вновь поводил рукой возле своего лица. «Тогда я забираю твоего дракона, повозку и волшебную карту, и ты можешь улетать отсюда. Перегной, сколько еще раз я должен повторить, что я отсюда никуда не уйду и что никаких обменов не будет? Твой наниматель сделал ошибку. Я теперь потребую за свое молчание больше денег. Ты не оставляешь мне выбора, Глиб-глоб. Если не согласишься на мои условия, то я отберу еще и все твои богатства, которые ты прячешь», — тихо, но отчетливо прошептал листьевый. «Цветочек!» — выкрикнул, что было мочи, гоблин. Разбивая стекло, в окно просунулась голова дракона. «Убирайся, иначе цветочек спалит тебя», — пригрозил Глиб-глоб. «Цветочек!» — полная боевая готовность. Дракон угрожающе уставился на незваного гостя и открыл пасть, в которой уже зарождался огонь. Листьевый зловеще рассмеялся. Отойдя от камина, он подошел к окну. «Мне твои иллюзии не страшны», — листьевый провел рукой сквозь голову дракона. «И можешь так сильно не кричать», — ветки, составлявшие его лицо, противно заскрипели. «За пределами твоего дома никто не услышит твоих криков. Я позаботился, скотина», — прошипел гоблин. «У меня нет ни шиша. Думаешь, я бы стал у кого-то просить деньги за молчание, если бы я был богат? Посмотри на мой дом, тут нечего брать. Прежде чем ты закончишь это предложение, я тебя прерву». Листьевый снова оперся спиной на камин. «Мне не нравится твоя недоговороспособность, поэтому я скажу вот что. Собирай свои пожитки и убирайся из Румынии. Про всех, с кого ты выдаиваешь деньги, забудь и больше никогда им не надоедай. А если ты решишь меня ослушаться, то я оторву тебе руку или ногу и буду сцеживать твою кровь вот сюда». Листьевый достал откуда-то сзади красивый золотой кубок. «И буду попивать ее, пока ты не сдохнешь, медленно и мучительно. Ну, а после? После я вырву сердце из твоего хладного трупа и принесу его своему нанимателю». Сказав это, Листьевый швырнул кубок на колени гоблину. Глиб-глоб пискнул, словно маленькая мышь. «Гадина, тварь, урод, гоблин», прижав к животу кубок, тихо бубнил себе под нос. «Тебе стоило лучше защищать свой маленький тайничок. Кстати, чтобы ты знал, я побывал у тебя в погребе еще вчера». Гоблин злобно посмотрел на Листьевого. «Не заметил? Как обидно, наверное, сейчас», — ехидничал Листьевый. «Ладно, я понял, что я тебе не ровня. Если ты хочешь, чтоб я не отвлекал твоего нанимателя и улетел отсюда, то так тому и быть», — сдался гоблин. «Я прямо сейчас начну собираться, а теперь убирайся отсюда». «Конечно, только сначала», — Листьевый протянул в его сторону руку. «Отдай мне карту, и я улечу на твоем драконе». Гоблин проскрежетал зубами. «Слушай, зачем тебе дракон и карта? Твой наниматель хочет, чтоб я отцепился от его задницы. Ну так это легко, ты убедил. Я сейчас же собираюсь и улетаю». «Нет-нет-нет», — прохрипел Листьевый и вновь погрозил пальцем. «Так не пойдет. Следовало сразу же согласиться на мое предложение. А теперь я не уверен, что ты сюда не вернешься. Карта и дракон станут гарантией. А если ты меня ослушаешься, то я снова найду твои тайники, обчищу их и скину все твое золото в пучину морскую. А затем я медленно и мучительно убью тебя». «Хорошо, хорошо. Забирай цветочка, да подавись им». «Да только карта тебе зачем?» — перешел на спокойный и деловой тон гоблин. «Нет в ней ничего необычного. Не ври мне, гоблин», — вздохнул Листьевый. «Мне про все давно известно. И про инфернальную семейку, и про ведьму с болота. Не испытывай моего терпения». «Хорошо, ты все отлично знаешь. Но зачем тебе карта? Оставь ее мне». «Нет, хорошо. Давай найдем компромисс. Сколько тебе заплатил твой наниматель? Я могу дать гораздо больше. Твоих денежных запасов не хватит, что поплатить мои услуги». «Пока, да. А что если я скажу, что могу дать тебе больше? Гораздо больше». «Нет, ты подожди отказываться». Остановил его гоблин и поставил кубок на стол. «Мне известны все тайники в округе, которые остались после войны инферналов и обычных магов. Там столько золота, что тебе до конца жизни хватит. Послушай, ты ведь сильный маг, не так ли? Мы вдвоем сможем обчистить все схроны, которые тут есть. Короли мертвецов пару веков тому назад сюда повозками свозили гоблинское и обычное золото. Мне самому заниматься разведкой сложно и тяжело, но вдвоем дело пойдет быстрее. Особенно, когда распогодится. На карте все отмечено, так что оставь ее мне и...» «Оставить карту тебе, ХМ? Зачем бы я стал это делать, если я могу забрать ее и сам потом все сделать? Мне это не составит труда». «Э-э-эм, да, конечно, ты можешь так сделать», — растерялся ненадолго гоблин. «Но послушай, эта карта не одна в своем роде. Я знаю, где и как достать другие, на которых есть еще больше отметок тайников королей мертвецов. И про это я тоже могу разузнать сам», — скучающе заметил Листьевый. «Не-е-е-ет, нет», — восторженно заявил гоблин. «Подобную карту так просто не заполучить. Только я знаю, как, и только мне ее могут отдать». «Нет, послушай, во всем должен быть деловой подход. Сколько бы тебе ни пообещали, я дам больше. Неужели ты так и не понял?» Голос Листьевого громом прокатился по комнате. По стенам словно маленькие змейки пробежали языки пламени. «Меня не интересуют деньги. Я согласился потолковать с тобой только потому, что за мою работу мне обещали кое-что важное. Кое-что, что твое инфернальное золото мне не заменит». У гоблина от ужаса расширились глаза, а сам он словно съежился в кресле. «Я должен доказать своему нанимателю, что я выполнил работу. А для этого мне нужно подтверждение, что ты больше не вернешься сюда». Листьевый протянул руку в сторону Глиб-глоба. «А теперь, отдай мне карту и уезжай из Румынии. И пообещай, что больше не покажешься тут и не будешь никому надоедать своими угрозами». Гоблин, покопавшись в карманах, вытащил сложенную карту и дрожащей рукой швырнул ее в сторону Листьевого. «Обещаю. Вот, забирай. А теперь прошу, уходи». «Замечательно. Я завтра днем проверю, чтоб тебя больше тут не было», — приманил к себе карту Листьевый и, повернувшись, быстро пошел в сторону выхода из дома. «И кстати, все свои страховки на случай своей смерти я рекомендую тебе уничтожить». «Хорошо, выкрикнул гоблин и тихо пробурчал себе под нос. «Ненавижу волшебников и тварей, которых они призывают ради решения своих проблем». Подхватив карту в руку, Гарри повернулся к выходу из дома гоблина. «Замечательно. Я завтра днем проверю, чтобы тебя больше тут не было. И кстати, все свои страховки на случай своей смерти я рекомендую тебе уничтожить». «Хорошо», — крикнул гоблин. «Не врет», — облегченно выдохнул Гарри. Подойдя к входной двери, он раскрыл ее стихийной магией и, что было мочи, махнул рукой, отодвигая в сторону волокна защитной пленки. Гоблин что-то недовольно пробурчал Гарри вслед. Дело было сделано, и пора было хоть немного отдохнуть. Выйдя из дома, Гарри махнул своей правой рукой, к которой была привязана волшебная палочка, акция сумка. Не сбавляя хода, он подошел к сараю с драконом. Из-за листьев, которые покрывали все его тело, и маски, которая закрывала лицо, Гарри задыхался и мечтал поскорее скинуть маскировку и выпить побольше бодрящего зелья. К нему подлетела его сумка, а двери сарая раскрылись сами по себе. «Цветочек, мы улетаем», — сказал Гарри, запрыгивая на лавку спереди кибитки. Вожжи натянулись, а дракон, который, видно, только что дремал, недовольно встал и расправил крылья. Взяв небольшой разгон, он взлетел вверх вместе с кибиткой. Вечерний ветер с силой прошелся по телу Гарри, сдувая листву, которую более не держала стихийная магия. Да, наконец-то, сорвав с лица самодельную маску из палок и ткани, Гарри вдохнул полной грудью. Вредный гоблин, чуть концы там не отдал. Если бы не опирался спиной на камин, то так бы и рухнул замертво. Из сумки рядом вылетела бутылочка с бодрящим зельем. Открутив крышку, Гарри жадно отпил из нее. Помотав немного головой, он выровнял полет дракона и достал из кармана карту гоблина. Бутылочка с зельем залетела обратно в сумку. Гарри уже видел несколько дней тому назад, как Глип-Глоп обращался к карте, когда подвозил его и Бобби. Поэтому, решив, что ничего не потеряет, он сказал вслух: карта, можешь показать мне дом Феодоры, что находится недалеко от болота, где живет Баба-Яга?» На раскрывшейся перед ним карте показалось два крестика. Красный, там, где располагался особняк Феодоры, и зеленый, который двигался и, как догадался Гарри, был указателем самой карты. Как он и предполагал, карта была навигационной. Довольно улыбнувшись, Гарри стал подробно ее рассматривать, периодически кидая взгляд на дорогу впереди. К его удивлению, дракон летел ровно и не заставлял его цепляться руками за кибитку, чтобы не слететь с нее. «Интересно, где же он тебя достал?» — Гарри спросил карту, будто ожидая, что та ответит. Замусоленные, неопрятные и рваные края карты указывали, что ей довольно-таки часто пользовались. Рисунок в нескольких местах был блеклым. В одном месте карта вообще прохудилась. Тайник инферналов, хранилище золота королей мертвецов, пещера, набитая деньгами. Гарри стал перебирать один за другим возможные названия тайников, про которые говорил гоблин, но карта ничего нового ему не показала. Только красный крестик пропал и остался один зеленый. Видно, Гарри не смог подобрать правильное название местоположения, вот ничего и не отобразилось. Ну, не сильно-то и хотелось. Сложив карту, он запихнул ее себе в карман. Конечно, деньги бы ему не помешали, что уж кривить душой, но даже если бы он сунулся в тайники инфернального золота, то там бы его точно ждали ловушки. А уж с этим разбираться, решил Гарри, у него нет времени. Никогда бы не подумал, что гоблин будет так трястись за собственное золото. Да, хоть и умереть он не боялся, мучительной смерти он себе явно не желал. Гарри вспоминал напряженный разговор с гоблином. В доме он пытался как-то выведать у Глип-Глоба, на что же можно было выменить его молчание. Правильная комбинация была необычной, но она точно сработает. Как хорошо, что я могу видеть по красному облаку, когда мне врут или когда меняется настроение. Ставка на маскарад тоже стала выигрышной. Хоть гоблин сначала и посчитал его магом в листьях, он все-таки понял, что перед ним чудище, которому не интересно золото. Пока Гарри думал о Глип-Глобе, дракон довез его к дому ведьм. «Цветочек, садимся», — кое-как управляясь вожжами и словами, Гарри удалось заставить дракона опуститься с кибиткой на землю. «А боги, а это что значит?» На крыльцо дома выбежала Феодора и уставилась в ужасе на дракона. «Зовите Бабу-Ягу», — Гарри спрыгнул с кибитки. «Скажите ей, что проблема решена». «Ао, замечательно», — опешила Феодора. «Но-но, а что с драконом?» «Это мой трофей и подтверждение выполненного задания». Подхватив сумку, Гарри подошел к ней. «Я не знаю. Привяжите его, что ли, пока. Потом решите, что с ним делать. О, так этот дракон останется у нас. Из дома высунулась испуганная Рассолька. Подбежав к Феодоре, она спряталась за ее ногами, с опаской поглядывая на дракона. Можно и так сказать, Гарри достал бутылку с зельем и отпил. А, ясно, облегченно выдохнула Феодора. Все понятно. Пустим его тогда на котлеты и супы. Кошмар, содрогнулся Гарри. Не надо этого делать. После того, как Гарри уговорил Феодору не делать из дракона фарш, он поднялся в комнату, которую ему выделили, и бросил сумку на кровать. С усилием потерев глаза, он скинул с себя одежду и пошел в ванную комнату, чтобы принять душ. Чуть было не заснув под теплыми струями воды, Гарри нехотя закончил свое омовение. Вернувшись в комнату, он упал на кровать. Сумка, подчиняясь Гарри, раскрылась, и оттуда вылетели комиксы и оберточная бумага. Мне же нужен еще какой-то хлам, чтобы я мог сделать, рассеянно пробормотал Гарри и понял, что для того, чтобы создать третий подарок, ему нужна свежая голова. Ладно, тогда распишу по заклинанию. Открыв прикроватную тумбочку, он достал оттуда кусок пергамента и перо с чернильницей. Не приходя толком в сознание, он расписал все, что помнил по поводу заклинания отложенного действия. Вытянув полупустую бутылку из сумки, Гарри выпил до дна остатки бодрящего зелья и стал упаковывать подарок. Вниз он положил сложенный пергамент, а сверху расположил комиксы. Укрыв их упаковочной бумагой, он перевязал все вместе оранжевой лентой. Пошатываясь от усталости, Гарри вышел из комнаты и спустился вниз. Там его уже ожидала Яга, которая беспокойно притопывала ногой.